Глава 15. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеею была пустыня Син и к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин и, восходя с южной стороны, Кадес-Варми, проходит Хицрон и, восходя до Адара, поворачивает в Каркай. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец его предела есть море. Сей будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море соленое, до устья Иордана, а предел северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адумима, лежавшего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Эн-Шемеша и оканчивается у Ен-Ригола. Отсюда предел идет вверх в долине сына Иномова, с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Еномовой, которая на краю долины Рефаимов, к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтаах и идет к городам горы Ефрона и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кариаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сеиру и идет с северную стороной горы Иеарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северную стороною Икрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иавниила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву сыну, и Афонину Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу. Кириаф Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев троих сынов Енаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, имя Давиру прежде было Кириаф Сефер. И сказал Халев: кто поразит Кариаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Киназа, брата Халевого, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавциил, Идер и Иагур, Кина, Димона, Адада, Кедес, Асор и Ифнан, Зиф, Телем и Валов, Гацор Хадафа, Кириаф, Хицрон, иначе Гацор, Амам, Шема и Малада, Хацар Гада, Хишмон и Вефпалет, Хацар Шаул, Версавия и Визиафея, Ваала и Им, и Ацем, Элфалад, Кисил и Хорма, Циклаг, Мадмана и Сансана, Леваов, Шилихим, Аим и Риммон, всех 29 городов с их селами. На низменных местах Ештаол, Цора и Ашна, Занаах, Энганим, Тапуах и Гаенам, и Армув, Аддалам, Соха и Азека, Шаараим, Адифаим, Гадера или Гедерафаим, 14 городов с их селами, Цинан, Гадаша, Мигдалгад, Дилиан, Мицфе и Иакфиил, Лахис, Вацкав и Иглон, Хабон, Лахмас, Ихифлис, Гидеров, Бев-Дагон, Наема и Макет, 16 городов с их селами, Ливна, Ифер, и Ашан, и Фах, Ашна, и Нициф, Кеила, Акзив, и Мареша, 9 городов с их селами, Экрон, зависящими от него городами и селами его, и от Екрона к морю все, что находится около Азота, селами их. Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и Великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Соха, Данна, Кариаф-Санна, иначе Давир, Анаф, Иштема и Аним, Гашен, Халон и Гила, 11 городов с их селами, Арав, Дума и Ишан, и Анум, Беф-Тапуах и Афека, Хутма, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зиф, Июта, Изриэль, Иегдам, и Занаах, Каин, Гива и Фимна, 10 городов с их селами, Халхул, Бефцур и Гидор, Маарав, Беф-Анон и Элтикон, 6 городов с их селами, Фека, Ифрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Итам, Кулон, Татами, Сарес, Карем, Галим, Вефир и Маноху, 11 городов с их селами, Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим, и Арава, 2 города с их селами, в пустыне Беф-Арава, Медин и Сикаха, Нившан, Ирмилах и Енгеди, 6 городов с их селами. Но и Евусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому и Евусеи живут сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня».